Глава 53. Такуген Нуматака лежал на массажном столе в своем кабинете на верхнем этаже. Личная массажистка разминала затекшие мышцы его шеи. Погрузив ладони в складки жира на плечах шефа, она медленно двигалась вниз к полотенцу, прикрывавшему нижнюю часть его спины. Ее руки спускались все ниже, забираясь под полотенце. Нуматака почти ничего не замечал. Мысли его были далеко. Он ждал, когда зазвонит прямой телефон, но звонка все не было. Кто-то постучал в дверь. «Войдите», — буркнул Нуматака. Массажистка быстро убрала руки из-под полотенца. В дверях появилась телефонистка и поклонилась. «Почтенный господин, слушаю». Телефонистка отвесила еще один поклон. «Я говорила с телефонной компанией. Звонок был сделан из страны с кодом 1, из Соединенных Штатов». Нуматака удовлетворенно мотнул головой. «Хорошая новость». «Звонок из Соединенных Штатов». Он улыбнулся. «Значит, все правда». «Из какого именно места в Штатах?» — спросил он. «Они ищут, господин». «Очень хорошо. Сообщите, когда узнаете больше». Телефонистка поклонилась и вышла. Нуматака почувствовал, как расслабляются его мышцы. «Код страны 1». «Действительно, хорошая новость».